концов, они упали, вздымая вверх облака снежной пыли. Каджак удивленно посмотрел на них. Но спустя несколько секунд он уже принялся скакать, лаять и вилять хвостом. В ту ночь они разбили лагерь на Голдене. На следующий день рано утром они выехали по шоссе номер 119 в сторону Боулдера. Предыдущую ночь оба почти не сомкнули глаз. Сью не ощущал такого нетерпения, смешанного с ноющим беспокойством о Френни и ее ребенке. Около часа двигатель аэросаней стал глохнуть. Сью остановил аэросани и достал из грузового отсека канистру. Она оказалась пустой. «О, Господи!» — сказал он, почувствовав ее смертельную легкость. «В чем дело, Сью? Дело во мне. Я знал, что эта трахнутая канистра пуста, и забыл наполнить ее. Слишком волновался, наверное. Ну скажи, разве я не идиот? У нас кончился бензин?» Сью отшвырнул в сторону пустую канистру. «Ей-богу, да. Как я мог оказаться таким идиотом?» «Наверное, думала Френни. Что нам теперь делать, Сью?» «Попытаемся идти пешком. Возьмем спальные мешки и консервы. Прости меня, Том. Я виноват. Все в порядке, не переживай». В тот день они до Боулдера не добрались. Им пришлось заночевать прямо на дороге, и у них даже не было сил раскопать снег, чтобы найти топливо для костра. Тревожная мысль посетила его, когда он ползал в свой спальный мешок. Они придут в Боулдер, и там никого не будет. Пустые дома, пустые магазины, дома с крышами, провалившимися под тяжестью снега. Все исчезли, как персонажи твоего сна, после того, как ты проснулся, потому что в мире никого больше не осталось, кроме Стюарта Редмана и Тома Каллена. К 2 часам следующего дня они проползли еще несколько миль. Сью начал уже думать, что и следующий день им придется провести в пути. Именно он замедлял продвижение вперед. Боль в ноге становилась сильнее с каждым шагом. Через час после холодного консервированного ленча он, погруженный в мысли о Френни, врезался в восстановившегося Тома. «В чем дело?» — спросил он, потирая больную ногу. «Дорога», — сказал Том, и Стью торопливо огляделся вокруг. После долгой паузы Стью сказал: «Если б не ты, я бы грохнулся вниз». Они стояли на снежном обрыве футов в 5 высотой. Он круто уходил вниз, туда, где виднелся голый асфальт дороги. Справа стоял указатель с простой надписью «Город Боулдер». Стью стал смеяться. «Они расчистили дороги, видишь? Мы дошли, Том, мы дошли! Каджак, иди сюда! Мы снова в Боулдере!» — тихо пробормотал Том. «Мы пришли домой! Ей-богу, да!» Сью похлопал его по плечу. «Пошли, Томми!» Около 4 снова пошел снег. К 6 уже стемнело, и черный гудрон дороги стал призрачно белым. Сью очень сильно хромал. Том раз спросил его, не надо ли ему отдохнуть, но Сью только помотал головой. К 8 часам вечера снег стал падать густой непрерывной пеленой. Несколько раз они сбивались с дороги и увязали в придорожных сугробах. Через 20 минут в темноте раздался молодой нервный голос, от которого они застыли на месте. «Кто там идет?» — Каджак зарычал, и шерсть у него на загривке встала дыбом. Том ахнул. В темноте поверх непрерывного воя ветра раздался звук, от которого кровью Стью застыла в жилах. Это был звук передернутого затвора. «Часовые! Они поставили часовых! Забавно было бы проделать такой путь, а потом получить пулю в лоб в 2 шагах от городского универмага. Действительно забавно. Даже Рэндалл Флэг смог бы это оценить». «Стью Редман!» — закричал он в темноту. «Здесь Стью Редман!» — он сглотнул слюну. «Кто вы?» «Глупо. Ты наверняка его не знаешь». Но донесшийся до него голос действительно показался ему знакомым. «Стью? Стью Редман? Со мной Том Каллен. Ради бога, не стреляйте в нас!» «Это шутка?» «Никакая не шутка. Том, скажи что-нибудь». «Привет», — послушно произнес Том. Наступила долгая пауза. Потом часовой сказал: «У Сью на старой квартире висел плакат. Что это был за плакат?» Сью стал неистово рыться в своей памяти. «Фредерик Ремингтон», — закричал он изо всех сил. «Там еще была надпись: «Тропа войны». «Сью!» — радостно закричал часовой. Из снежной пелены вышел им навстречу черный силуэт. «Я просто не верю своим глазам». Когда он подошел к ним, Сью увидел, что это был Билли Герринджер. «Сью, Том, и Каджак тут! А где Глен Бейтман и Ларри? Где Ральф?» Сью медленно покачал головой. «Не знаю. Нам скорее надо в тепло, Билли. Мы замерзаем». «Конечно, идите в универмаг. Он справа по дороге. Я позову Норма Келлога, Гарри Данбертона, Дика Эллиса. Черт, да я разбужу весь город. Это же просто чудо. Я не верю своим глазам». «Билли». Билли обернулся. И Сью подошел к нему ковыляющей походкой. «Билли, у Френ должен был быть ребенок». Билли замер. После паузы он прошептал. «Черт, я совсем забыл. Он родился? Джордж. Джордж Ричардсон все расскажет тебе. Или Дэн Леттроп. Он наш новый доктор. Мы заполучили его недели через 4 после того, как вы ушли. Он раньше был ухо-горло-носом, но он здорово справляется». Стью резко встряхнул Билли, прерывая его сумбурную болтовню. «Что случилось?» — спросил Том. «Что-то не так с Фрэнни?» «Скажи мне, Билли», — попросил Стью, — «пожалуйста». «С Фрэн все в порядке», — сказал Билли. «Скоро она поправится». «Ты только слышал об этом?» «Нет, я сам видел ее. Мы с Тони Донахью пришли к ней с цветами из оранжереи. Оранжерея — это его детище. Он там выращивает все, что угодно, не только цветы. Она в больнице только из-за того, что у нее были, как это называется, римские роды». «Кесарево сечение?» «Ага, точно. Потому что ребенок был неправильно расположен. Мы навестим ее через 3 дня после родов. Это было 2 дня назад. Мы принесли ей розы. Нам хотелось ее как-то подбодрить, потому что...» «Ребенок умер?» — глухо спросил Стью. «Он не умер», — сказал Билли и добавил с огромной неохотой. «Пока». Стью неожиданно ощутил себя где-то далеко, в свистящей пустоте. Он услышал хохот и волчий вой. «У него грипп», — быстро произнес Билли. «Капитан Шустрик, нам всем конец. Так люди говорят. Фрэнни родила его 4-го. Мальчик 6 фунтов 9 унций, и сначала с ним было все в порядке. По-моему, абсолютно все в зоне перепились, а потом 6 числа он подцепил эту дрянь». «Вот так, парень», — сказал Билли, и голос его сорвался. «Он подцепил эту дрянь, черт возьми. Мне так жаль, Стью». Стью вытянул руку, нащупав плечо Билли и оперся на него. «Сначала все говорили, что ему станет лучше, что, может быть, это обычный грипп или бронхит. Но доктора, они сказали, что у новорожденных почти никогда не бывает таких болезней. Что-то вроде естественного иммунитета. И Джордж, и Дэн, оба они вдоволь насмотрелись на супергрипп в прошлом году. Так что едва ли они могли ошибиться», — закончил Стью вместо него. «Да», — сказал Билли, — «ты правильно понял». «Что за черт?» — пробормотал Стью. Он отвернулся от Билли и заковылял по дороге. «Стью, куда ты идешь?» «В госпиталь», — ответил Стью, — «навестить мою жену». Глава 69. Ее мысли парили где-то вдоль границы сна и яви, беспрестанно обращаясь к прошлому. Она думала о гостиной ее матери, где часы отмеряли секунды сухого времени. Она думала о глазах Стью, о том, как она в первый раз увидела своего ребенка, Питера Голдсмита Редмана. Ей снилось, что Стью рядом с ней в этой комнате. Фрэн? Все рухнуло. Все надежды оказались фальшивыми, как искусственные звери в Диснейленде. Просто горсть шестеренок, обман, ложь, ложная беременность. «Эй, Фрэнни!» Ей снилось, что Стью вернулся. Он стоял в дверях ее палаты, и на нем была надета огромная эскимосская шуба. Еще один обман. Но она заметила, что во сне у Стью была борода. Но разве это не забавно? Когда за его спиной она разглядела Тома Каллина, она впервые задала себе вопрос, а сон ли это? И не Каджак ли там сидит у ног Стью? Рука ее неожиданно дернулась к лицу и ущипнула щеку. Да так, что слезы выступили у нее из глаз. Ничего не изменилось. «Стью!» — прошептала она. «Господи, это ты, Стью!» Кожа на его лице сильно загорела, за исключением белых кругов вокруг глаз. Но такие подробности редко замечаешь во сне. Она снова ущипнула себя. «Это я», — сказал Стью, входя в комнату. «Кончай щипать себя, радость моя». Он так сильно хромал, что чуть не растянулся на полу. «Фрэнни, я вернулся!» «Стью!» — закричала она. «Ты настоящий! Если ты настоящий, подойди ко мне!» Он подошел и обнял ее. Глава 70. Стью сидел на стуле рядом с постелью Фрэн, когда в палату вошли Джордж Ричардсон и Дэн Леттроп. Фрэн немедленно схватила Стью за руку и сильно сжала ее. Лицевые мускулы ее напряглись. Стью увидел, как она будет выглядеть в старости. На мгновение она напомнила ему матушку Абагейл. «Стью», — сказал Джордж, — «я слышал о твоем возвращении. Это просто чудо». «Мы все рады». Джордж пожал ему руку, а потом представил Дэна Леттропа. Дэн сказал, «Мы слышали, что в Лас-Вегасе был взрыв. Вы видели его собственными глазами?» «Да». «Люди тут думают, что это был взрыв ядерной бомбы. Это правда?» «Да». Джордж кивнул и повернулся к Фрэн. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо. Как мой ребенок?» «Собственно говоря», — сказал Леттроп. «Из-за этого мы и пришли». Фрэн кивнула. «Умер?» Джордж и Дэн переглянулись. «Фрэн», — сказал Джордж, — «я хочу, чтобы вы слушали нас внимательно и правильно поняли то, что мы вам сейчас скажем». Тихо подавляя истерику, Фрэн сказала. «Если он умер, просто скажите мне, и все». «Фрэн», — сказал Стив. «Похоже, Питер поправляется», — мягко произнес Дэн Леттроп. На мгновение в комнате воцарилось ошеломленное молчание. Френ посмотрела на Дэна, словно он нес какую-то несусветную бредовую чушь. Это мгновение Стью запомнил на всю жизнь. «Что?» — прошептала наконец Френ. «Не надо радоваться раньше времени», — сказал Джордж. «Вы сказали, он поправляется». На лице Френ застыло выражение откровенного изумления. «Слушайте меня внимательно», — сказал Джордж. «Капитан Шустрик, по нашим наблюдениям, является вирусом без фиксированного антигена. Так вот, у каждого нового вируса гриппа, обычного гриппа, был новый антиген. Вот почему эпидемии повторялись через каждые 2-3 года, несмотря на прививки. Но через 2 года появлялся новый тип вируса, и вы заболевали, если, конечно, вам не успевали сделать новую прививку. Но вы выздоравливали?» — вмешался Дэн. «Потому что, в конце концов, ваш организм начинал вырабатывать свои антитела и побеждал грипп. Что же касается капитана Шустрика, то он сам мутировал каждый раз, когда ваш организм занимал оборонительную позицию. В результате неизбежно наступала смерть». «Почему же тогда мы не умерли?» — спросил Стью. «Мы не знаем», — ответил Джордж. «И вряд ли когда-нибудь узнаем». «Так вот», — продолжал Дэн, — «люди, подхватившие капитана Шустрика, иногда почти поправлялись, но никому не удалось победить болезнь до конца. Ваш ребенок заболел через 48 часов после появления на свет. Никаких сомнений в том, что это капитан Шустрик. Но темные пятна под нижней челюстью, которую мы с Томом связываем с четвертой, последней стадией болезни, так и не появились». «Я не понимаю», — сказала Френ, — «что...» «Каждый раз, когда вирус мутирует, организм Питера начинает вырабатывать новые антитела», — сказал Джордж. «Вы передали ребенку по наследству половину своего иммунитета, Френ. Он заболел, но у него есть хороший шанс выздороветь. А как насчет других женщин, которые забеременели от мужчин, не обладавших иммунитетом?» — спросил Стью. «Мы полагаем, что их детям предстоит та же самая трудная борьба», — сказал Джордж, «и некоторые из них могут умереть». «Но очень скоро у всех новорожденных в свободной зоне, да и во всем мире, иммунитетом будут обладать и отец, и мать. Держу пари, что когда это случится, победа будет за нами». «Я так хочу, чтобы Питер выжил», — прошептала Френ, «просто потому, что он мой, и я люблю его». Она посмотрела на Стью. «И он — это моя связь со старым миром. Он похож больше на Джесса, чем на меня, и я рада этому. Так и должно быть. Ты понимаешь меня, Стью?» Стью кивнул, и ему в голову пришла странная мысль о том, как ему хотелось бы посидеть с Хэпом, Норманом, Брюэтом и Виком Палфри, выпить и пиво, и посмотреть, как Вик сворачивает одну из своих дерьмовых цигарок. Его маленькие ручки были сжаты в кулачки, лицо его было красным. На лоб ему свисал забавный клок темных волос. Глаза его были голубыми, и казалось, что он смотрел прямо на Стью, словно обвиняя его во всех своих несчастьях. Френи снова плакала. «Френи, что с тобой?» «Все эти пустые кроватки», — проговорила она сквозь слезы. «Эти пустые кроватки, о Господи! Недолго ему придется быть одному», — сказал Стью и обнял ее за плечи. «Как ты считаешь, Лори?» Но Лори уже ушла, оставив их одних перед стеклянным окном палаты. Морщась от боли в ноге, Стью наклонился к Френи и неуклюже обнял ее. Они смотрели на Питера. Скоро Питер уснул, прижав ручки к груди, но они продолжали смотреть на него и удивлялись тому, что он вообще появился на свет. Глава 71. Зима наконец-то осталась позади. Она была длинной, и для Стью с его восточно-техасским прошлым она показалась невероятно холодной. Через 2 дня после возвращения в Боулдер его неправильно сросшуюся ногу снова сломали и наложили на нее тяжелый гипс, который ему пришлось таскать на себе до начала апреля. К тому времени гипс стал похож на чрезвычайно сложную дорожную карту. Казалось, каждый житель Боулдера считал своим долгом поставить на нем свой автограф. Хотя, разумеется, это было невозможно, так как к 1 мая население свободной зоны достигло 19 тысяч. Во всяком случае, так утверждал возглавляемый Сэнди отдел переписи населения, который часто просто не успевал фиксировать всех новоприбывших. На праздник Мэйдэй в 2 милях над городом на амфитеатре «Санрайз» был установлен гигантский пикник. Похоже, что это был последний массовый митинг в истории зоны, разве что однажды все жители решат отправиться в Денвер и собраться на футбольном стадионе. Питер лежал в манеже под одеялом. Неожиданно он громко заревел. Френ была двинулась к нему. Но Люси, бывшая уже на 8-м месяце беременности, оказалась рядом с ним первой. Она положила его на другое одеяло и стала расстегивать синие вельветовые штанишки. Питер замахал ногами в воздухе. «Почему бы вам не пойти прогуляться?» – спросила Люси. Она улыбнулась Френ, но Сью показалось, что улыбка ее была немного грустной. «Действительно, почему бы и нет?» – согласилась Френ и взяла Сью под руку. Сью позволил себя увести. Они перешли через дорогу и оказались на мягком зеленом лугу. «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил Сью. «Чем этим?» Но Френ выглядела как-то уж чересчур невинно. «Своим видом. Присядем, Сью». «Так вот, значит, как?» Они сели на траву и стали смотреть на восток. «Это очень серьезно, и я не знаю, как сказать тебе об этом, Стюарт. Скажи, как умеешь». Из глаза Френ выкатилась слезинка. Рот ее дрогнул. «Френ, нет, я не буду плакать». Сью положил ей руку на плечи и стал ждать. Когда стало казаться, что худшее уже позади, он сказал: «Ну а теперь расскажи мне все. В чем дело?» «Я грущу по дому, Сью. Я хочу вернуться назад в Мэн». Где-то позади них радостно кричали дети. «Я никуда не уеду без тебя», — сказала она. «Разве ты этого не знаешь?» «Да, знаю, наверное». «Я хочу вернуться в Мэн. Мне он снится. Тебе когда-нибудь снился твой восточный Техас, Сью?» «Нет», — ответил он честно. «А тебе хочется в Оганквит, Фрэнни?» «В конце концов, может быть и да, но не сразу. Я хочу поехать в западную часть Мэна, так называемый озерный район». Он посмотрел на восток и обнаружил, что он наконец-то может назвать то беспокойное чувство, которое одолевало его с тех пор, как начал таять снег. Это была тяга к перемене мест. «Нельзя сказать, что яблоку негде было упасть в Боулдере». Пока нет, но он уже начинал нервничать. Были жители зоны, которые не обращали на это внимания. Таким был Джек Джексон, возглавивший новый состав комитета. Таким был и Брэд Китченер. У Брэда была масса проектов, и именно ему принадлежала идея вернуть к жизни одну из телестанций Денвера. Человек, который в отсутствие Стью стал судебным исполнителем Хью Петрелла, был не очень-то ему по душе. Сам факт того, что Петрелла провел предвыборную кампанию, чтобы занять эту должность, внушал Стью недоверие. У него было 17 человек в подчинении, и на каждом заседании комитета свободной зоны он пробивал себе дополнительное количество людей. И Стью предполагал, что со своей верой в то, что закон дает ответы на все вопросы, он стал гораздо лучшим судебным исполнителем, чем мог бы стать Стью. «Я знаю, что тебе предложили место в комитете», — неуверенно сказала Френ. «У меня такое чувство, что это нечто вроде почетного звания, не так ли?» На лице у Френ появилось облегчение. «Ну, и еще у меня такое чувство, что они будут рады, если я откажусь. Я был бы единственным переизбранным на новый срок членом старого комитета. А ведь мы были комитетом кризиса. Теперь никакого кризиса уже нет. А что насчет Питера, Френни?» «Я думаю, к июню он уже сможет путешествовать», — сказала она. «И я хотела бы дождаться, пока Люси родит». Со дня рождения Питера, 4 января, в зоне родилось еще 18 детей. Очень скоро должны были начать рождаться дети от невосприимчивых к супергриппу родителей. И было весьма вероятно, что ребенок Люси окажется первым. «Как насчет того, чтобы выехать 1 июля?» — спросил он. Френ просияла. «Ты согласен? Ты правда хочешь?» «Конечно». «Ты говоришь это только для того, чтобы доставить мне удовольствие?» «Нет», — сказал он. Она обвела руками его шею и прижалась к нему. «А может быть, нам действительно там понравится?» Она посмотрела на него робко. «Может быть, мы захотим остаться?» Он кивнул, но в душе усомнился в том, что кто-то из них двоих сможет примириться с жизнью на одном месте в течение многих лет. Он посмотрел в сторону Люси и Питера. Люси сидела на одеяле и подбрасывала Питера в воздух, как мячик. Он хохотал и пытался схватить ее за нос. «А что ты думала о том, что он может заболеть? И ты сама? Что, если ты снова забеременеешь?» Она улыбнулась. «Но есть же книги. Мы с тобой можем прочитать их. Не можем же мы всю жизнь провести в страхе, правда?» «Да нет, конечно. Книги и хорошее лекарство». Фрэнни взяла его за руки. Глаза ее сияли. «Окей. Мне нравятся твои слова. Я люблю тебя, Восточный Техас. Взаимно, мадам». Питер снова расплакался. «Пошли посмотрим, что там стряслось с императором», сказала она, поднимаясь на ноги. «Он попытался ползти и ушиб себе нос», сказала Люси, передавая Питера Френ. «Бедняжка», — сказала Френ и положила Питера себе на плечо. Он прислонился головой к ее шее, посмотрел на Стью и улыбнулся. Люси перевела взгляд с Френ на Стью. «Вы уезжаете, так ведь? Ты уговорила его?» «По-моему, да», — ответил Стью. «Однако мы поваландаемся тут, пока не увидим собственными глазами, кто там сидит у тебя в животе». «Я рада», — сказала Люси. Питер уснул. Втроем они стали подниматься к тому месту, где был накрыт общий ленч. Они сидели на веранде и смотрели, как Питер с энтузиазмом ползает по пыльному двору. Слева от него в качалке сидела Френ. Во дворе по левую сторону от Питера в лучах заходящего солнца висели качели из старой шины. «Она ведь здесь очень долго прожила, да?» — тихо спросила Френ. «Долго-долго», — согласился Стью. «Он запачкается с ног до головы», — указал он на Питера. «Здесь есть вода. У нее был ручной насос, так что все удобства к нашим услугам, Стюарт». Он кивнул. «Эй, крошка!» — сказал Стью и помахал ему рукой. Питер упал. Потом он снова встал на колени и пополз, описывая по двору большой круг. Они старались держаться подальше от главных дорог, но лебедка все равно часто была кстати. «Ты чувствуешь себя одиноко?» — спросила Френ. «Нет, пока нет». «Боишься за ребенка?» Она похлопала себя по животу, который пока был абсолютно плоским. «Нет. Пит будет ревновать. Это скоро пройдет». А Люси родила двойню. Он улыбнулся, глядя в небо. «Подумать только. Как ты думаешь, когда мы попадем в Мэн?» Он пожал плечами. «Где-то в конце июля. У нас еще будет куча времени, чтобы подготовиться к зиме. Ты только посмотри на него, как он вымазался. Я же предупреждал». Он наблюдал за тем, как она сошла с веранды и взяла ребенка на руки. Ему казалось, что все должно быть в порядке. Со временем им надо будет поехать в Боулдер, чтобы их дети смогли познакомиться со своими сверстниками. А может быть, Боулдер приедет к ним? Были люди, которые подробно расспрашивали об их планах. Очевидно, не только Стью и Френ испытывали тягу к перемене мест. Гарри Данбертон, бывший продавец очков, часто разговаривал о Миннесоте, а Марк Зелман темой для своих разговоров избрал, что бы вы думали, Гавайи. Он собирался научиться водить самолет и улететь туда. «Марк, ты же убьешь себя!» — с негодованием воскликнула Френ. «А ты на себя посмотри, Френи!» — с лукавой интонацией произнес Марк. А Стэн Наготни начал задумчиво поговаривать о путешествии на юг. «Вот что я тебе скажу, Стью», — сказал он. «Все эти люди раздражают меня до чертиков. Из дюжины я едва ли одного знаю в лицо. Люди запирают на ночь свои дома. Не смотри на меня так, это факт. Я часто думаю об Акапулько, если бы я только смог убедить Дженни». «Не так уж будет плохо», — подумал Стью, наблюдая за тем, как Френ качает воду, «если свободная зона распадется». Глен Бейтман согласился бы с ним, он в этом абсолютно уверен. Свободная зона выполнила свое предназначение, так что лучше разбежаться в разные стороны пока что. На последнем заседании комитета свободной зоны, когда Стью и Френ еще были в городе, Хью Петрелла попросил и получил право вооружить своих подчиненных. В городе вспыхнула полемика, которой никто не остался равнодушен. Многие люди, и Стью среди них, считали, что если бы блюститель порядка был вооружен, то он бы, конечно, не был ранен, но пьяный был бы убит. «Что происходит вслед за появлением вооруженной полиции?» – спрашивал он себя. «Каково следствие?» И ему показалось, что в ответ на его вопрос зазвучал ученый, немного суховатый голос Глена Бейтмана. «Вы вооружаете их более смертоносным оружием, снабжаете их патрульными машинами. А когда-нибудь в Чили или в Канаде обнаруживается еще одна свободная зона. Вы назначаете Хью Петреллу министром обороны просто на всякий случай. И, возможно, вы станете посылать шпионские отряды, потому что в конце-то концов оружие лежит вокруг и только и ждет, чтобы его подобрали». «Давай уложим его», — сказала Френ, поднимаясь по ступенькам. «Окей? Что это ты тут сидишь с таким кислым видом, а?» «С кислым видом? Ну да». Двумя пальцами он раздвинул уголки рта в улыбке. «Так лучше?» «Гораздо. Помоги мне уложить его. С удовольствием». Следуя за ней в дом матушки Абагейл, он думал о том, насколько было бы лучше, если бы все просто разошлись в разные стороны. Отложили бы создание общества на, возможно, более долгий срок. Именно с созданием общества начинают возникать проблемы. Именно тогда клетки сходятся вместе и начинают наливаться темной силой. Нет нужды раздавать полицейским оружие до тех пор, пока они не перестанут помнить имена, лица. Френ зажгла керосиновую лампу, и вокруг распространилось мягкое желтое сияние. Питер сонно наблюдал за ними. Он наигрался вдоволь. Френ надела на него ночную рубашку. «Чего у нас вдоволь, так это времени», — думал Сью. «Время жизни Питера, время жизни его детей, а может быть, даже внуков. Примерно до 2100 года, но не больше. За это время бедная старушка-Земля успеет немного оправиться. Сезон отдыха». «Что?» — спросила она, словно подслушав его мысли. «Сезон отдыха», — повторил он. «Что это значит?» — спросила она. «Все», — сказал он, взял ее за руку и посмотрел на Питера. «Френни», — сказал он после паузы и заглянул ей в глаза. «Что, Стюарт, как ты думаешь, люди научатся чему-нибудь?» Она открыла рот, чтобы что-то сказать, помедлила и так и не решилась заговорить. Керосиновая лампа мигала. Глаза ее казались невероятно голубыми. «Я не знаю», — сказала она наконец. Казалось, она была недовольна своим ответом. Ей хотелось добавить что-то еще, как-то пояснить свои слова. Но она смогла лишь повторить снова. «Я не знаю». «Круг замыкается. Нам нужна помощь», — считал поэт Эдвард Дорн. Он проснулся рано, и был восход. Высоко над ним голубел небосвод. Тогда он сел, огляделся вокруг. Острый риф выступал из темнеющих вод. Он был на пляже, белым как кость. Бирюзовое море вздымало странные лодки. Это были каноэ с выносными уключинами. Он знал это. Но откуда? Он поднялся на ноги и чуть не упал. Его трясло с ног до головы. Он чувствовал похмелье. Он обернулся. Зеленые джунгли прыгнули к нему в глаза, темная мешанина деревьев, лиан, широких листьев и цветов, которые были розовыми, как сосок девочки из церковного хора. Он снова почувствовал изумление. Кто такая девочка из церковного хора? И если уж на то пошло, то что такое сосок? Попугай Ара вскрикнул при виде его, слепо рванулся вперед, врезался в толстый ствол старой индийской смоковницы и упал мертвым у ее подножья, задрав лапки кверху. Мангуста посмотрела в его обожженное поросшее щетиной лицо и умерла от мозговой эмболии. Жучок, деловито взбиравшийся по стволу пальмы, почернел и превратился в черный остов. На мгновение между двумя его антеннами зашипела молния голубого электричества. «Кто я?» Он не знал. «Где я? Какая разница?» Он пошел, заковылял к краю джунглей. В ушах у него зазвенело от голода. Его мозг был пуст, как мозг новорожденного ребенка. Он был уже на полпути к темной зелени, когда из нее появилось трое человек. Четверо, полдюжины. Коричневые, гладкокожие, они уставились на него. Он уставился на них. Он начал вспоминать. 6 человек превратились в 8, 8 в дюжину. Все они сжимали копья. Они стали угрожающе потрясать ими. Обросший щетиной человек посмотрел на них. На нем были джинсы и старые потрескавшиеся ковбойские ботинки. Больше ничего. Его торс был белым, как брюхо карпа, и очень худым. Копья поднялись вверх. Один из коричневых людей, вождь, сдавленным голосом выкрикивал одно и то же слово, которое звучало примерно так. «Юн-нах». Да, он начал вспоминать. Теперь он знал свое имя. Он улыбнулся. Улыбка появилась на его лице, словно красное солнце, вышедшее из-за облака. Обнажились ослепительно белые зубы, глаза засверкали. Он протянул им свои лишенные линии ладони в универсальном жесте мира. Перед мощью этой усмешки они спасовали. Копья упали на песок. «Вы говорите по-английски?» В ответ только взгляды. «Хабла эспанул? Едва ли». «Что это значит? Где он? Ну что ж, со временем это выяснится. Рим строился не в один день». «Место, где ты стоишь, не имеет никакого значения. Важно, чтобы ты был жив». «Нет ответа». Они зачарованно уставились на него. «Простые парни, примитивные, неграмотные. Но я могу использовать их». Он двинулся к ним, все еще вытянув вперед свои лишенные линии ладони. В глазах его сверкало жаркое, безумное ликование. «Меня зовут Рассел Фарадей», — сказал он медленным, чистым голосом. «Я пришел сюда с важной миссией». Они смотрели на него, испуганно и зачарованно. «Я пришел, чтобы помочь вам. Они стали опускаться на колени и склонять перед ним свои головы. И когда его темная-темная тень упала между них, его усмешка стала шире. «Я пришел, чтобы сделать вас цивилизованными!» «Юннах!» — выдохнул вождь. И когда он поцеловал ступни Рассела Фарадея, темный человек засмеялся, и казалось, что его хохот никогда не прекратится. Жизнь — это карусель, на которой никому не дано удержаться надолго. И она всегда, в конце концов, возвращается на то же самое место. Замыкается круг. Февраль 1975, декабрь 1988.